Двум своим соседкам, болтливым красавицам, он даже подтвердил, что действительно по вечерам читает Библию. Между третьим сладким и кофе он ответил на речь. «Господа, власть, которой вы меня облекли, я принимаю как перст Божий, и священный долг моей совести повелевает употребить эту небывалую в истории власть на расширение наших рынков, на пышный расцвет нашей промышленности и торговли и на подавление безнравственных попыток черни к неспровержению существующего строя», и так далее. Речь произвела отрадное впечатление, правда, по окончании ее диктатор прибавил как бы про себя три каких-то энергичных слова, но они были сказаны на непонятном, ну, видимо, русском языке, и прошли незамеченными. Затем Гарин поклонился на три стороны и вышел, сопровождаемый воем труп, грохотом литавр и радостными восклицаниями. Он поехал домой. В вестибюле дворца швырнул на пол трость и шляпу. Паника среди кинувшихся поднимать лакеев. Глубоко засунул руки в карманы штанов и, зло задрав бородку, поднялся по пышному ковру. В кабинете его ожидал личный секретарь. В 7 часов вечера в клубе «Пасифик» в честь господина диктатора состоится ужин, сопровождаемый симфоническим оркестром. «Так», — сказал Гарин, опять прибавил три непонятных слова по-русски. «Еще что? В 11 часов сегодня же в Белой зале отеля «Индиана» состоится бал в честь... Телефонируйте туда и туда, что я заболел, объевшись в городской ратуше крабами. Осмелюсь выразить опасение, что хлопот будет больше от мнимой болезни. К вам немедленно приедет весь город выражать соболезнования. Кроме того, газетные хроникеры, они будут пытаться проникнуть даже через каминные трубы». «Вы правы. Я еду». Гарин позвонил. «Ванну. Приготовить вечернее платье, регалии и ордена». Некоторое время он ходил, вернее, бегал по ковру. «Еще что? В приемной несколько дам ожидают аудиенции. Не принимаю. Они ждут с полудня. Не желаю. Отказать. С ними слишком трудно бороться. Осмелюсь заметить, это дамы высшего общества. Три знаменитых писательницы, две кинозвезды, одна путешественница в автомобиле с мировым стажем и одна известная благотворительница». «Хорошо, просите. Все равно, какую-нибудь». Гарин сел к столу. Налево радиоприемник, направо телефоны, прямо труба диктофона. Придвинул чистую четвертушку бумаги, обмакнул перо и вдруг задумался. «Зоя», — начал писать он по-русски, твердым крупным почерком, — «друг мой, только вы одна в состоянии понять, какого я сыграл дурака». «Тсссс!» — послышалось у него за спиной. Гарин резко всем телом повернулся в кресле. Секретарь уже ускользнул в боковую дверь, посреди кабинета стояла дама в светло-зеленом. Она слабо вскрикнула, стискивая руки. На лице изобразилось именно то, что она стоит перед величайшим в истории человеком. Гарин секунду рассматривал ее, пожал плечами. «Раздевайтесь», — резко приказал он и повернулся в кресле, продолжая писать. Без 7:45 Гарин поспешно подошел к столу. Он был во фраке, со звездами, регалиями и лентой поверх жилет. Раздавались резкие сигналы радиоприемника, всегда настроенного на волну станции Золотого острова. Гарин нашел наушники. Голос Зои, явственный, но не живой, точно с другой планеты, повторял по-русски. «Гарин, мы погибли. Гарин, мы погибли. На острове Восстания. Большой гиперболоид захвачен. Янсен со мной. Если удастся, бежим на Аризоне». Голос прервался. Гарин стоял у стола, не снимая наушников. Личный секретарь с цилиндром и тростью Гарина ждал у дверей. И вот приемник снова начал подавать сигналы. Но другой, уже голос мужской, резкий, заговорил по-английски. «Трудящиеся всего мира, вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты». Дослушав до конца воззвание Шельги, Гарин снял наушники, не спеша, с кривой усмешкой, закурил сигару, из ящиков стола вынул пачку 100-долларовых бумажек и никелированный аппарат в виде револьвера с толстым дулом. Это было его последнее изобретение — карманный гиперболоид. Взмахом бровей подозвал личного секретаря. «Распорядитесь немедленно приготовить дорожную машину». У секретаря первый раз за все время поднялись веки. Рыжие глаза колюче взглянули на Гарина. «Но, господин диктатор, молчать! Немедленно передать начальнику войск, губернатору города и гражданским властям, что с 7 часов вводится в военное положение. Единственная моя мера пресечения беспорядка в городе — расстрел». Секретарь мгновенно исчез за дверью. Гарин подошел к тройному зеркалу. Он был в регалиях и звездах. Бледный, похожий на восковую куклу из паноптикума. Он долго глядел на себя, и вдруг один глаз его сам собою насмешливо подмигнул. «Уноси ноги, Пьер Гарри! Уноси ноги поскорее!» — проговорил он самому себе шепотом. События на Золотом острове начались к вечеру 23 июня. Весь день бушевал океан. Грозовые тучи ползли с юго-запада. Трещало небо от огненных зигзагов. Водяная пыль перелетала бешеным туманом через весь остров. В конце дня гроза ушла, молнии полыхали далеко за краем океана, но ветер с неослабеваемой силой клонил к земле деревья, гнул стрелы высоких фонарей, рвал проволоки, уносил бесформенными полотнищами крыши с бараков и выл и свистал по всему острову с такой сатанинской злобой, что все живое попряталось по домам. В гавани скрипели корабли на причалах, несколько барок было сорвано с якорных цепей и унесено в океан. Как поплавок, одна в небольшой гавани против дворца прыгала на волнах Аризона. Население острова сильно уменьшилось за последнее время. Работы в шахте были приостановлены, грандиозные постройки мадам Ламоль еще не начинались, из 6000 рабочих осталось около 500, остальные покинули остров, нагруженные золотом. Опустевшие бараки рабочего поселка, Луна-парк, публичные дома сносили, землю выравнивали под будущую стройку. Гвардейцам окончательно нечего было делать на этом мирном клочке земли. Прошло то время, когда желто-белые, как сторожевые псы, торчали с винтовками на скалах, шагали вдоль проволок, многозначительно пощелкивая затворами. Гвардейцы начали спиваться, тосковали по большим городам, шикарным ресторанам, веселым женщинам, просились в отпуск, грозили бунтом, но было строгое распоряжение Гарина ни отпусков, ни увольнений. Гвардейские казармы были под постоянным прицелом ствола большого гиперболоида. В казармах шла отчаянная игра, расплачивались именными записками, так как золото, лежавшее штабелями около казарм, надоело всем хуже горькой редьки. Играли на любовниц, на оружие, на обкуренные трубки, на бутылки старого коньяку или на раз-два по морде. К вечеру обычно вся казарма напивалась вдребезги. Генерал Субботин едва уже мог поддерживать не то что дисциплину, какое там, просто приличие. «Господа офицеры, стыдно!» — гремел ежевечерний голос генерала Субботина в офицерской столовой. «Опустились, господа офицеры! На полу наблевано-с! Воздух, как в бардаке-с! В кальсонах изволите щеголять, штаны проиграли-с! Удручен, что имею несчастье командовать бандой сволочей-с!» Никакие меры воздействия не помогали. Но никогда еще не было такого пьянства, как в день шторма 23 июня. Завывающий ветер вогнал гвардейцев в дикую тоску, навеял давние воспоминания, заныли старые раны. Водяная пыль била дождем в окно, ураганным огнем ухала и ахала небесная артиллерия. Дрожали стены, звенели стаканы на столах, гвардейцы за длинными столами, положив на них локти, подпирая удалые головы, нечесанные, немытые, пели вражескую песню «Эх, яблочко, куды котися?». И песня эта, черт знает из какой далекой жизни, завезенная на затерянный среди волн островок, казалась щепоткой родной соли. Мотались в слезах пьяные головы. Генерал Субботин охрип, воздействуя, послал всех к чертям свинячьим и напился сам. Разведка ревкома в лице Ивана Гусева донесла о тяжком положении противника в казармах. В 19:00 Шельга с 5 рослыми шахтерами подошел к гауптвахте перед казармами и начал ругаться с 2 подвыпившими часовыми, стоявшими у винтовок в козлах. Увлеченные русскими оборотами речи, часовые утратили бдительность, внезапно были сбиты с ног, обезоружены и связаны. Шельга овладел сотней винтовок, их сейчас же раздали рабочим, подходившим от фонаря к фонарю, прячась за деревьями и кустами, ползя через лужайки. 100 человек ворвались в казармы. Начался чудовищный переполох. Гвардейцы встретили наступающих бутылками и табуретами, отступили, организовались и открыли револьверный огонь. На лестницах, в коридорах, в дортуарах шел бой. Трезвые и пьяные дрались в рукопашную. Из-за разбитых окон вырывались дикие вопли. Нападавших было мало, 1 на 5, но они молотили, как цепями, мозольными кулачищами изнеженных желто-белых. Подбегали подкрепления, гвардейцы начали выкидываться из окошек, в нескольких местах вспыхнул пожар. Казармы заволокло дымом. Янсен бежал по пустынным, неосвещенным комнатам дворца. С грохотом и шипением обрушивался прибой на веранду, свистал ветер, потрясая оконные рамы. Янсен звал мадам Ламоль, прислушивался в ужасающей тревоге. Он пробежал вниз на половину Гарина, летел сожженными прыжками по лестницам. Внизу слышны были выстрелы, отдельные крики. Он выглянул во внутренний сад. Пусто, ни души. На противоположной стороне, под аркой, затянутой плющом, снаружи ломились в ворота. Как можно было так крепко спать, что только пуля, разбившая оконное стекло, разбудила Янсена? Мадам Ламоль бежала? Быть может, убита? Он отворил какую-то дверь наугад. Вошел. 4 голубоватых шара и 5-й, висящий под мозаичным потолком, освещали столы, уставленные приборами, мраморные доски с измерителями, лакированные ящики и шкафчики с катодными лампами, провода, динамо-письменный стол, заваленный чертежами. Это был кабинет Гарина. На ковре валялся скомканный платочек. Янсен схватил его. Он пахнул духами мадам Ламоль. Тогда он вспомнил, что из кабинета есть подземный ход к лифту большого гиперболоида, и где-то здесь должна быть потайная дверь. Мадам Ламоль, конечно, при первых же выстрелах кинулась на башню. Как было не догадаться? Он оглядывался, ища эту дверь. Но вот послышался звон разбиваемых стекол. Топот ног. За стеной начали перекликаться торопливые голоса. Во дворец ворвались. Так что же медлит мадам Ламоль? Он подскочил к двустворчатой резной двери и закрыл ее на ключ. Вынул револьвер. Казалось, весь дворец наполнился шагами, голосами, криками. «Янсен!» Перед ним стояла мадам Ламоль. Ее побледневшие губы зашевелились, но он не слышал, что она сказала. Он глядел на нее, тяжело дыша. «Мы...» Погибли, Янсен. «Мы погибли», — повторила она. На ней было черное платье. Руки узкие и стиснутые, прижатые к груди. Глаза взволнованы, как синяя буря, — мадам Ламоль сказала. «Лифт большого гиперболоида не действует. Лифт поднят на самый верх. На башне кто-то сидит. Они забрались снаружи, по перекладинам. Я уверена, что это мальчишка Гусев». Хрустнув пальцами, она глядела на резную дверь. Брови ее двигались, за дверью бешено протопали десятки ног. Раздался дикий вопль, возня, торопливые выстрелы. Мадам Ламоль стремительно села к столу, включила рубильник, мягко завыла динамо, лилово засветились грушевидные лампы, застучал ключ, посылая сигналы. «Гарин, мы погибли! Гарин, мы погибли!» — заговорила она, нагнувшись над сеткой микрофона. Через минуту резная дверь затрещала под ударами кулаков и ног. «Отворите дверь! Отворяй!» — раздались голоса. Мадам Ламоль схватила Янсена за руку, потащила к стене и ногой нажала на завиток резного украшения у самого пола. Штофная панель между двух полуколонок неслышно упала в глубину. Мадам Ламоль и Янсен проскользнули через потайное отверстие в подземный ход. Панель встала на прежнее место. После грозы особенно ярко мерцали и горели звезды над взволнованным океаном. Ветер валил с ног. Высоко взлетал прибой, грохотали камни. Сквозь шум океана слышны были выстрелы. Мадам Ламоль и Янсен бежали, прячась за кустами и скалами, к северной бухте, где всегда стоял моторный катерок. Направо черной стеной поднимался дворец, налево — волны, светящиеся гривы пены, и далеко — огоньки танцующей Аризоны. Позади, решетчатым силуэтом, уходящим в небо, рисовалась большая башня большого гиперболоида. На самом верху ее был свет. «Смотрите!» — откинувшись на бегу и махнув рукой в сторону башни, крикнула мадам Ламоль. «Там свет! Это смерть!» Она спустилась по крутому откосу к бухте, закрытой от волн. Здесь, у лестницы, ведущей на веранду дворца, у небольших бонов болтался катерок. Она прыгнула в него, перебежала на корму и трясущимися руками включила стартер. «Скорее, скорее, Янсен!» Катерок был ошвартован на цепи. Засунув в кольцо ствол револьвера, Янсен ломал замок. Наверху на веранде со звоном распахнулись двери, появились вооруженные люди. Янсен бросил револьвер и захватил цепь у корня. Мускулы его затрещали, шея вздулась, лопнул крючок на вороте куртки. Внезапно застрелял включенный мотор. Люди на террасе побежали вниз по лестнице, размахивая оружием, крича «Стой! Стой!». Последним усилием Янсен вырвал цепь. Далеко отпихнул пыхтящий катер на волны и на четвереньках побежал вдоль борта к рулю. Описав крутую дугу, катер полетел к узкому выходу из бухты. Вдогонку сверкнули выстрелы. «Трап, черти соленые!» — заорал Янсен на катере, пляшущем под бортом Аризоны. «Где старший помощник?» «Спит! Повешу!» «Здесь, здесь, капитан!» «Есть, капитан!» «Руби канаты! Включай моторы! Полный газ! Туши огни!» «Есть! Есть, капитан!» Мадам Ламоль первая поднялась по штормовому трапу. Перегнувшись через борт, она увидела, что Янсен силится встать и падает как-то на бок и судорожно ловит брошенный конец. Волна покрыла его вместе с катером и снова вынырнула его отплевывающееся лицо, искаженное гримасой боли. «Янсен, что с вами?» «Я ранен». Четыре матроса спрыгнули в катерок, подхватили Янсена, подняли на борт. На палубе он упал, держась за бок, потерял сознание. Его отнесли в кают. полным ходом, разрезая волны, зарываясь в водяные пропасти, Аризона уходила от острова. Командовал старший помощник. Мадам Ламоль стояла рядом с ним на мостике, вцепившись в перила. С нее лила вода, платье облепило ее. Она глядела, как разгорается зарево, горели казармы, и черный дым, проверченный огненными спиралями, застилает остров. Но вот она, видимо, что-то заметила, схватила командира за рукав. «Поверните на юго-запад». «Здесь рифы, мадам. Молчать не ваше дело. Проходите, имея остров на левом борту». Она побежала к решетчатой башенке гиперболоида. Пелена воды, летя от носа по палубе, покрыла мадам Ламоль, сбила с ног. Матрос подхватил ее мокрую и взбесившуюся от злости. Она вырвалась, вскарабкалась на башенку. На острове, высоко над дымом пожара, сверкала ослепительная звезда. Это работал большой гиперболоид, нащупывая Аризону. Мадам Ламоль решила драться все равно, никаким ходом не уйти от луча, хватающего с башни на много миль. Луч сначала метался по звездам, по горизонту, описывая в несколько секунд круг в 400 километров, но теперь он упорно нащупывал западный сектор океана, бежал по гребням волн, и след его обозначался густыми клубами пара. Аризона шла полным ходом в 7 милях вдоль острова. Зарываясь до мачт в шипящую воду, взлетала скорлупкой на волну, и тогда с кормовой башенки мадам Ламоль била ответным лучом по острову. Уже запылали на нем кое-где деревянные постройки. Снопы искр взносились высоко, будто раздуваемые гигантскими мехами. Зарево бросало отблески на весь черный взволнованный океан. И вот когда Аризона поднялась на гребень, с острова увидели силуэт яхты, и жгуче белые глаза плясало вокруг нее, ударяя сверху вниз зигзагами, и удары совсем близко, сближаясь, падали то перед кормой, то перед носом. Зои казалось, что ослепительная звезда колет ей прямо в глаза, и она сама старалась уткнуться стволом аппарата в эту звезду на далекой башне. Бешено гудели винты Аризоны, корма обнажилась, и судно начало уже клониться носом, соскальзывая с волны. В это время луч, нащупав прицел, взвился, затрепетал, точно примериваясь, и, не колеблясь, стал падать на профиль яхты. Зоя закрыла глаза. Должно быть, у всех, кто на борту был свидетелем этой дуэли, остановилось сердце. Когда Зоя открыла глаза, перед ней была стена воды, пропасть, куда соскользнула Аризона. «Это еще не смерть», — подумала Зоя, сняла руки с аппарата, и руки ее без сил повисли. Когда снова начался подъем на волну, стало понятно, почему миновала смерть. Огромные тучи дыма покрывали весь остров и башню. Должно быть, взорвались нефтяные цистерны. За дымовой завесой Аризона могла спокойно уходить. Зоя не знала, удалось ли ей сбить большой гиперболоид, или только за дымом не стало видно звезды, но не все ли теперь равно? Она с трудом спустилась с башенки, придерживаясь за снасти, пробралась в каюту, где за синими занавесками тяжело дышал Янсен. Повалилась в кресло, зажгла восковую спичку, закурила. Аризона уходила на северо-запад. Ветер ослаб, но океан все еще был неспокоен. По много раз в день яхта посылала условные сигналы, пытаясь связаться с Гарином, и в сотнях тысяч радиоприемников по всему свету раздавался голос Зои. «Что делать? Куда идти? Мы на такой-то широте и долготе. Ждем приказаний». Океанские пароходы, перехватывая эти радио, спешили уйти подальше от страшного места, где снова обнаружилась Аризона, гроза морей. Облака горящей нефти окутывали Золотой остров. После урагана наступил штиль, и черный дым поднимался к безоблачному небу, бросая на воды океана огромную тень в несколько километров. Остров казался вымершим, и только в стороне шахты, как всегда, не переставая, поскрипывали черпаки элеваторов. Затем в тишине раздалась музыка, торжественный медленный марш. Сквозь дымовую мглу можно было видеть сотни-две людей. Они шли, подняв головы, их лица были суровы и решительны. Впереди четверо несли на плечах что-то завернутое в красное знамя. Они взобрались на скалу, где возвышалась решетчатая башня большого гиперболоида, и у подножия ее опустили длинный сверток. Это было тело Ивана Гусева. Он погиб вчера во время боя с Аризоной. Взобравшись, как кошка, снаружи по решетчатым креплениям башни, он включил большой гиперболоид, нащупал Аризону среди огромных волн. Огненный шнур с Аризоны плясал по острову, поджигая постройки, срезывал фонарные столбы, деревья. «Гадюка!» — шептал Иван, поворачивая дуло аппарата, и так же, как во время письменного урока, когда Тарашкин учил его грамоте, помогал себе языком. Он поймал Аризону на фокус и бил лучом по воде, перед кормой и перед носом, сближая угол. Мешали облака дыма от загоревшихся цистерн. Вдруг луч с Аризоны превратился в ослепительную звезду, и она, сверкая, ужалила Ивана в глаза. Пронзенный насквозь лучом, он упал на кожух большого гиперболоида. «Спи спокойно, Ванюша. Ты умер как герой», — сказал Шельга. Он опустился перед телом Ивана, отогнул край знамени и поцеловал мальчика в лоб. Трубы заиграли, и голоса 200 человек запели «Интернационал». Немного времени спустя из клубов черного дыма вылетел двухмоторный мощный аэроплан. Забирая высоту, он повернул на запад. «Все ваши распоряжения исполнены, господин диктатор». Гарин запер выходную дверь на ключ, подошел к плоскому книжному шкафу и справа от него провел рукой. Секретарь сказал с усмешкой: «Кнопка потайной двери с левой стороны, господин диктатор». Гарин быстро, странно взглянул на него, нажал кнопку. Книжный шкаф бесшумно отодвинулся, открывая узкий проход в потайные комнаты дворца. «Прошу», — сказал Гарин, предлагая секретарю пройти туда первым. Секретарь побледнел. Гарин с ледяной вежливостью поднял лучевой револьвер в уровень его лба. «Благоразумнее подчиняться, господин секретарь».